Часть вторая, глава первая. Теплое февральское солнце весело согревало камни на самом берегу моря и нарядную толпу на тротуарах. Было больше половины второго, и гуляющие расходились неизменной променад des Anglais, английский променад, по своим отелям. Больных встречалось мало, их возят в колясках подальше от шумной променад. Шли дамы группами и парами, одетые красиво и светло. Дурно, робко или неуклюже одетая женщина не может быть красива, хотя бы природа и наделила ее самым прелестным лицом. Здесь же, напротив, самые непривлекательные были изящны. Глаз отдыхал на гармонии цветов так же, как на легкой лазуре моря и неба. Несмотря на свежий нежный воздух и солнце, лица многих женщин казались утомленными, бледными, с синевой под глазами. Ни радостное море, ни солнечные лучи не привлекали их внимания. Не для них они жили здесь, не для них ходили на променад. Некоторые пошли в сад, чтобы выйти ближе на Кю-Массена, набережная Массена. В сторону от набережной около сада находились магазины, не самые лучшие, но, бесспорно, самые дорогие и поэтому наиболее посещаемые. У окна эстампного магазина остановились три дамы. Одна пожилая и две молодых. Не заглядывая им в лицо, не прислушиваясь к их говору, можно было немедленно догадаться, что это англичанки. Так безотрадно плоские их спины и талии, и так золотисто-рыжие, зачесанные на затылке волосы. Перед модным магазином «Клёр», где, несмотря на неистовые цены, каждая порядочная дама обязана заказать не меньше 4 платьев в сезон, совещается группа дам. Издали также можно определить, к какой национальности они принадлежат. Они одеты хорошо, но манеры их резкие и неграциозны. Руки делают слишком много жестов и часто оправляют шляпку и платье. Это русские. Они все очень хотят походить на француженок и думают, что похожи, но, увы, напрасно. С ними раскланялся высокий и плотный господин. Он шел довольно быстрыми шагами по направлению главной улицы Авеню де ля Гар. Одет он был щегольски, светло-коричневое пальто, сшитое прекрасно и широко, ботинки желтой кожи, тросточка с серебряным набалдашником, котелок. Все самое удобное и дорогое. Но франтовства в нем не замечалось. Он шел просто, даже понурив голову. Конечно, сам инспектор Хатинский про гимназии не узнал бы в этом прекрасно одетом господине с потемневшим, осунувшимся лицом и впалыми глазами прежнего Шилаева. Уже 1,5 года он жил за границей. Лето он провел в Швейцарии, а на зиму опять приехал на берег Средиземного моря. За эти 1,5 года Шилаев ни разу не был в России. Жил он не скучно, не весело, как-то день за днем. Чудеса Европы не особенно поразили его. Он довольно равнодушно взбирался со своими двумя учениками на швейцарские высоты, ездил по Женевскому озеру. Здесь он жил так же вяло, нигде не бывая, кроме променады и Монте-Карло. Патроны его оказались людьми довольно порядочными, вне класса он был совершенно свободен, но диссертации не писалось. Он отвык работать. Да и трудно было работать среди праздной толпы под солнцем праздного города. Он не был болен, но цвет лица у него сделался нездоровым от непривычной жизни и от всегдашнего глухого раздражения, происходившего, как он думал, от расстроенных нервов. Павел Павлович уже повернул на авеню, откуда через переулок налево. Он намеревался пройти домой, как вдруг услыхал за собой голос, произносивший по-французски. «Павлуша, Павлуша, бог мой, да подождите одну минуту!» Шилаев обернулся. Его догоняла очень стройная дама в темно-лиловом платье с белым кружевом. Дама торопилась и путалась в шлейфе, который придерживала одной рукой. «Как вы бежите!» — говорила она, смеясь. «Едва можно вас поймать. А у меня к вам дело». Она была, очевидно, француженка, не особенно красивая, но изящная и живая. Лицо ее, покрытое нежной и ровной бледностью, беспрестанно меняло свое выражение. Она смеялась, выказывая крупные белые зубы. Шилаев несколько раз назвал ее «мадам ля бароне». Он говорил по-французски с дурным выговором, неправильно, но, видимо, привыкнув за 1,5 года к этому языку и не стесняясь уже говорить. Его обращение с «мадам ля бароне» было что-то фамильярное. Она не обижалась. «Слушайте же, бог мой, мистер Павлуша, я в 2 часа еду в Монте-Карло, будьте там непременно. О, сегодня счастливый день, я чувствую, что выиграю. Затем обед в кафе «Де ля Париж», и вы отвезете меня домой. Ну что, улыбается вам это?» «Раньше 3 или 3:30 я не могу ехать», — отозвался Шилаев. «Во всяком случае, к 6, ко времени обеда, я найду вас», — прибавил он, кланяясь. Они обменялись еще несколькими словами, и веселая баронесса упорхнула в какой-то магазин. Шилаев познакомился с мадам Ирма Леньер месяц тому назад. Она не особенно ему понравилась, но была жива, весела и оказывала ему видимое расположение. Ирма Ленье не красилась, или красилась так осторожно и умно, что это не бросалось в глаза. Не надевала слишком эксцентричных туалетов, никто не называл ее кокоткой, но она жила одна. Причем даже неизвестно было, где находится господин барон и находится ли он где-нибудь. Общество ее окружающее было почти исключительно мужское, и, как говорили, от своих знакомых и друзей она принимала, не стыдясь, услуги и одолжения всякого рода.